Шторм накрыл город. Личный состав тиходонской милиции забыл про еду и отдых. Сотрудники в форме и в штатском врывались в притоны, задерживали проституток, наркоманов, чистили катраны, просеивали пассажиров железнодорожного и автовокзалов, аэропорта, проверяли гостиницы, сауны, люки теплотрасс. Оперативники трясли агентуру, участковые отрабатывали подозрительные адреса, ОМОНовцы в бронежилетах и с автоматами, нейтрализовав охрану, задерживали преступных авторитетов и бескозырку, и капусту, и даже самого Серого. Камеры для задержанных были переполнены. В сети попали десятки проституток, наркоманов, бродяг, профессиональные игроки, карманники и грабители, даже несколько преступников, находящихся во всероссийском розыске. Начальники райотделов быстро докладывали о своих успехах начальнику городского УВД полковнику Максимову. Тот направил победную реляцию начальнику областной милиции генералу Золотову. Золотов доложил о результативности шторма в МВД России. Но перевесить перестрелку, о которой написали все местные центральные газеты и которую показали основные телеканалы, бумажные победы не могли. Потому что преступление, хлестко названное «Тиходонской бойней», выделялось из всех, которые когда-либо совершались на просторах Советского Союза и постперестроечной России. В бане «Горячая изба» и около нее обнаружено 19 трупов, 9 женских и 11 мужских. Все были дострелены, поэтому раненых не осталось и свидетелей не было. Уцелевший администратор Валентинович вразумительных показаний не дал, пояснив, что сидел в своем кабинете, ничего не видел, а услышав выстрелы, вызвал милицию. Несколько сотен гильз от автоматического оружия и следы от взрыва двух гранат характеризовали вооруженность нападающих, а убитый кот – их полную отмороженность. Преступление такой тяжести и масштаба вообще вряд ли может что-то перевесить. Даже если полное раскрытие не спасет милицейское руководство от оргвыводов. А тут до раскрытия было далеко. Никто даже не понимал, кто и с кем так жестоко свел счеты. Сравнительно легко установили личности проституток и начинающих бизнесменов Константина Игнатьева и Виталия Егорова, у которых имелись при себе документы. Про то, что еще двух убитых и одного раненого нападающие забрали с собой, никто не знал. Как и про то, что три потенциальные жертвы сумели уйти из роковой бани. Результаты шторма пропустили сквозь фильтр до следственной проверки. На задержанных проституток составили протоколы, бомжей поместили в спецприемник, разыскиваемых взяли под стражу, уголовную шелупень привлекли к уголовной ответственности, авторитетов продержали трое суток в камерах и отпустили в связи с отсутствием оснований для ареста. По делу о Тиходонской бойне в сухом остатке остался ноль. И разразилась ожидаемая гроза, имеющая форму организационно-управленческих решений в кадровой сфере. Инспекторская комиссия МВД рекомендовала отстранить от должностей областного и городского начальников замами, что и было сделано с невиданной быстротой. Прибывшая из Москвы оперативно-следственная группа принялась выдвигать и отрабатывать перспективные для раскрытия версии. Тут и всплыло частное мнение Петрова. Майор докладывал его на совещании при новом исполняющем обязанности начальника УВД края, при этом чертил схему специальным фломастером на гладкой стеклянной доске. Схема не отличалась разнообразием и состояла из неровных квадратиков с корявыми буквами внутри, соединенных стрелками. Она начиналась с квадратика «СМАШ», от него отходила стрелка к квадратику «Дача», далее стрелка упиралась в квадратик «Стрельба по МАШ», следующая стрелка колола «Взрыв МАШ», еще одна упиралась в «ПОШ-ОФ». Свои чертежные упражнения Петров сопровождал устными пояснениями. Потом московские бандиты попытались убить вора в законе без козырку на шинном складе. Он нарисовал еще одну стрелку, которая уперлась в квадратик с буквами «Шин-склад». А в качестве ответной меры наши бандиты перестреляли московских в горячей избе. Петров нарисовал еще одну стрелку и еще один квадратик с надписью «Баня». Потом вернулся к первому квадратику «Сельхозмаш» и дважды его подчеркнул. Новый начальник УВД полковник Зибров, его новый заместитель Бойко, прокурорский генерал Сераштан, руководитель следственной группы и его подчиненные, два следователя по особо важным делам, внимательно рассматривали схему. «То есть вы считаете, что в основе всего борьба за завод?» – спросил полковник Зибров. «Да», – решительно кивнул Петров. «Кстати, сегодня по отпечаткам пальцев установили личность одного из убитых возле бани. Это некто Федякин, московский бандит по прозвищу Сопла. В 91-м он был судим за вымогательство. Причем проходил по одному делу с Лазаренко по кличке Карнаух. А Карнаух убит на шинном складе. То есть они из одного гнезда». «Что ж, интересно». Сераштан пометил что-то в своем блокноте. «По-моему, эту линию и надо разрабатывать в качестве основной версии». «Этот дворник не такой простак», – докладывал Федоров. «У него действительно есть акции. И, судя по всему, много. Но оказалось, что его охраняют усиленные наряды милиции. Две машины. В одной сидел лично заместитель начальника городского угрозыска. $3000 он взял, но только взаймы. А от разговора об акциях уклонился». «Вот вам и лох Говоров». Малышев уставился на аквариум, где мирно плавали рыбки. Их не касалось все, что происходит по ту сторону стекла. Главное – свой привычный мир. Гроты, полукруглые арки из ракушек, струйка пузырьков воздуха в углу, водоросли. Правда, водоросли искусственные, но других они и не видели. У них все есть для несложного рыбьего счастья. И проблем никаких. Лишь бы работал компрессор и вовремя сыпали корм. Иногда Юрий Сергеевич им завидовал. «Значит, нам надо изменить стратегию работы с этим Говоровым. Надо дать ему другие деньги. Скажем, 1010». Он нажал клавишу селектора. «Вера, ты рыбок кормила?» «Да, Юрий Сергеевич». «А чего голос такой испуганный?» «Думала, будете за что-то ругать. У вас настроение плохое». «Ах ты, сирота казанская!» Он хотел что-то добавить, но сдержался и отключился. «Все под бедных косят, все жалуются. Так и этот ваш Говоров. Дать ему $1010, он и проглотит». «И вообще пригреть его надо, приблизить к себе», – предложил Вайс. «Можно восстановить его должности. Пусть опять будет электриком. Или даже начальником смены». «Наконец-то прозрел», – хмыкнул Федоров. «Восстанавливай. Лохи ценят внимание больше, чем деньги». Они говорили не очень громко, но каждое слово попадало в приклеенный под столом радиомикрофон, усиливалось, преобразовывалось в радиосигнал и передавалось на приемную антенну в замызганном москвиче-комби, стоящем за забором завода. Рядом с водителем сидел Дмитрий Павлович, которого в команде консорциума все называли просто Палычем, а оператор с приемным устройством расположился сзади, слушая разговор через наушник и записывая его на пленку. Палыч тоже слушал через другой наушник. «А что там за стрельба в бане, про которую передают все время?» – спросил Вайс. Как только разговор затронул тему горячей избы, Палыч весь превратился в слух. И именно ради этой темы он вчера наехал на Верочку и, используя то грош, то нож, склонил ее прикрепить клопа в кабинете начальника. Правда, натуральный нож в разговоре не фигурировал, и грош оказался не таким уж грошовым, составил ни много ни мало, а $5000. Поэтому Верочка не очень-то и противилась. «А хрен ее знает», – просто ответил Федоров. «Нас оно не касается, и хорошо. Говорят, москвичи с нашими сцепились, а из-за чего никто не знает». «Опа-на!» – Палыч ударил кулаком об ладонь. «Вот оно как! Значит, они не при делах!» «Кто же тогда наших ребят покрошил?» – удивленно спросил оператор. «Наверное, блатные. На кого наши наехали на складе?» Это что же выходит? Мы за завод боремся, а наши быки с местными бандюками просто так бодаются. Так и выходит, со вздохом сказал Палыч. Потому что думают не головой, а жопой. Ну да ничего. Сейчас у нас новый фигурант появился, слыхал? Говоров? А кто это? Пока не знаю. Только раз ему 10 тысяч американских рублей предлагают и должности, значит акций у него много. Вот его-то мы и возьмем за вымя. Так его же вроде менты охраняют. Разберемся. Крестного отца видел? Там есть хорошая фраза. Если история чему-нибудь и учит, то только тому, что убить можно кого угодно. Наше дело старшему доложить, а он пусть решает. На дежурстве Андрею удалось выспаться, поэтому, вернувшись домой, он позавтракал, принял душ и стал ждать. До обеда Ираклий не появился, но Говоров не очень беспокоился. Мало ли, какие дела могли задержать партнера. Но нехорошие предчувствия пробивались сквозь броню спокойствия и гнали на улицу. Вначале он боролся с неизменными чувствами, успокаивая себя тем, что видел паспорт Ираклия, был у него дома, да и их видели вместе многие. В конце концов, Ираклий приходил к нему с дочерью, но нехорошие мысли разгрызали железобетонную логику, как оголодавшие мыши разгрызают сухари. Наконец у него закончились силы им противиться. Андрей оделся и поехал в путник. Там царило дневное затишье выходного дня. Ираклия не было ни в зале игральных автоматов, ни в баре. Он нашел механика Кузю. На его прыщавом лице застыла обычная кислая мина. Не похоже, что он недавно получил 1500 долларов. «Где Иракли?» – поздоровавшись, спросил Говоров. «Какой Иракли?» – вяло ответил тот и посмотрел в сторону взглядом снулой рыбы. «Вот оно!» – под Андреем будто пол качнулся. «Как какой?» «Иракли! Вот на этом аппарате играет!» Говоров показал на угловой автомат, на котором не было обычной, в отсутствие Ираклия, таблички «Ремонт». «Все на нем играют. Хочешь, и ты поиграй!» – пожал плечами Кузя и отошел.